Коммунальную квартиру номер 3, в которой обитал Васисуали Лоханкин, прозванную Вороньей Слободкой, населяли люди своенравные и известны были всему дому частыми скандалами и тяжелыми склоками. Васисуали страдал ужасным пороком. Он постоянно забывал тушить за собой свет в уборной, что очень возмущало экономных жильцов. Отставного дворника Пряхина, бабушку, имени фамилии которой никто не знал, бывшего горского князя, а ныне трудящегося Востока Гигинишвили, Дуню, арендовавшую койку в комнате тети Паши, торговки и горькой пьяницы, Алексея Дмитриевича Суховейка, в прошлом камергера двора его императорского высочества, которого в квартире звали просто Митричем, и прочую квартирную сошку во главе с ответственной съемщицей Люцией Францевной Пферт. По поводу того, что Васисуали Лоханкин забывал тушить свет в уборной, он получал неоднократные словесные предупреждения, иногда по нескольку раз в день. Затем ему вручили составленное бывшим камергером Митричем письмо, подписанное всеми жильцами Вороньей и Слободки. И, наконец, перестали предупреждать и уже не слали письма. Лоханкин еще не постигал значительности происходящего, но уже смутно почудилось ему, что некое кольцо готово сомкнуться. Как-то так случилось, что Васисуали Андреевич снова забылся, и лампочка, жалкая восьмисвечевая лампочка, продолжала преступно светить сквозь паутину и грязь. Квартира вздохнула. Через минуту в дверях лоханкинской комнаты показался гражданин Гигинишвили, злой как черт. Идем! Что? А что, общее собрание будет? Отпустите мою руку, мне больно. Будет, будет. Все тебе будет. Кофе тебе будет. Какого? Ложись. Ложись! Ложись! В каком смысле? Ложись. А что с ним говорить, с нехорошим человеком? Отстегивай подтяжки. Оп! На помощь! Свет! Надо было тушить! Вот. Это я вам говорю, Люция Ферд! Тушить надо! Мы не буржуи электрическую энергию зря. Я не виноват. Все не виноваты. Я же ничего такого не сделал. Уберите руки. Все ничего такого не сделали. У меня душевная депрессия. Эх, душевная. Слушай, не смейте меня трогать. Я малокровный. Я малокровный. Все малокровные. Давай, Митрич, розги. Окуни их в воду. Вон ведро. Слушай, от меня жена ушла? У всех жена ушла. Оп. Ложись на пол. На живот. Ложись! Эй, мамочки! Ой, мамочки! У всех мамочка. У всех мамочка. Куда? Куда штаны натягиваешь? Не пойдет. Так я его болезного. Ой, больно. Так я его родинникера. Васисуали Андреевич, ваш незнакомый мужчина спрашивает. О, как? Я вам не помешал? Да, да. Видите, тут я был, как бы вам сказать, немножко занят, но я, кажется, уже освободился. Ой, да, все разошлись. Пожалуйста, ко мне. Так это у вас СДПРКОМВУД ВНМОД ИНХОЛ? Да, пожалуйста, пожалуйста. А она на самом деле ПР и имеет ВУД? Совершенно верно. Прекрасная комната. Все удобства, и недорого возьму. 50 рублей в месяц. Торговаться я не стану. А как они, которые разошлись? Ну, прекрасные люди. И вообще все удобства. И цена дешевая. Вот она. Смотрите, прекрасная комната. Но ведь они, кажется, ввели здесь телесные наказания. Ах. Ведь в конце концов, кто знает, может быть, так и надо. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда. Сермяжная. Она же пасконная, домотканная и кондовая. Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспеваемость? Из шестого? Из пятого. Золотой класс. Значит, до физики Краевича вы не дошли. И с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни. Впрочем, мне все равно. Живите как хотите. Завтра я к вам переезжаю. А задаток? Вы не в церкви, вас не обманут. Будет и задаток. С течением времени.